А еще я хочу попробовать научить тебя радоваться мелочам, из которых соткана жизнь, и обращать на них внимание любимого, используя чудинки и некоторые эзотерические знания. Хорошее настроение всегда сопровождает человека, не имеющего синдрома хронической усталости. Я имею в виду не шутки-прибаутки, а ровное, положительно настроенное состояние души. Отдых нужен каждому. Совершенно убеждена, что любящие специально должны расставаться, чтобы скучать друг о друге. Желанно и таинственно периодически срывается в слезы без причин и начинает обвинять любовника в том, что он резвится, а у нее нет сил одеться и поехать к нему в кафе. Да она просто устала, морально или физически, или и то, и другое вместе. Нервного истощения не возникнет, если мы подумаем о мелочах. Начнем с разговора о том, что нужно обязательно устраивать себе отдых. Любая голливудская дива подтвердит, что ты и выглядишь, и чувствуешь себя намного лучше, если выспалась или качественно разрядилась с возлюбленным множественными оргазмами. Существует чудесная взаимосвязь между отдыхом и сексуальным желанием со способностью к качественному удовлетворению. Чем лучше тебе, тем лучше ему. Отсюда следует, что твой отдых – прямая забота о нем, не менее важная, чем заготовленная отбивная и его любимый сыр в холодильнике. Отдых не обязательно должен быть глобальным. Вполне можно и за 2 часа неплохо отдохнуть, чтобы продолжить бежать дальше. Используй любые перерывы в своем загруженном делами дне на отдых, расслабление и сон. Ожидаешь, что через 2 месяца вы с Милом рванете в Египет разными самолетами? Не отключаешься от мыслей о работе и о единственном своем даже на час повседневной жизни? Что ж, так ты успешно загонишь себя в угол, и к трапу самолета тебя придется тащить под белые руки и коленками назад от усталости. Девиз «Лучший отдых» — это смена деятельности, используй по назначению. Если вы занимались любовью в миссионерской позе, подожми колени плотно к груди или завали его на бок. Мелочь, а приятно. Стань ходячим водопадом жизненной энергии. Хвали и жюри любимого. Замечай все мелочи, тренируй наблюдательность. Во время встряски чувств о себе не думай. Думай о его чувствах. Удивляй, зли. Восторгайся, не забывай, что у каждого дня есть своя радость. Попробуй отыскать ее самостоятельно и делись ею. Не встречайтесь сегодня, не беда. Зато в Москве океанариум открыли, и ты сходила туда, а там такие живые кораллы, красота. Оказывай небольшие знаки внимания окружающим. Попробуй научиться давать им то, чего им хочется. Речь идет не о подарках и прочих материальных благах. Хотят, например, рассказать тебе что-то, послушай. Хотят услышать или узнать? Расскажи, что считаешь нужным. Угости вкусным, помассируй плечи. Позаботься. Накрой пледом, принеси кофе. Улыбнись лишний раз. Посочувствуй, прослезись. Удивись, внимательно слушая. Похвали за ерунду, а вот огорчаться из-за мелочей нужно совсем на чуть-чуть. Умей доставить ему удовольствие, давая возможность разубедить или успокоить тебя. Вот и лишнее психологическое поглаживание, такое как «спасибо, милый», окажется искренним и своевременным. Главное правило любовницы – давать мужчине то, что ему требуется. Присмотрись, как он одевается. Перевороши свой шкаф и выбери, купи все, что подходит к стилю любимого. Смотри-ка, если ты шуруешь по городу в атласном костюме, блузке, жемчужных серьгах и на каблуках, подойдет ли к тебе мачо в драных штанах знакомиться? Очень редко. Зато Мерседес ты остановишь легко. Если ты идешь в джинсах со спущенной талией, серьгой в пупке и прозрачной майке, не рассчитывай на знакомство в кафе издательства «Коммерсант» или приглашение зайти в гости на работу к любимому по адресу Красная площадь, дом 5. Едва ли не самая главная мудрость — не заставлять его тебя перевоспитывать, а стараться соответствовать выбранному тобой в герое сердца объекту. Открой журналы и посмотри, как одеты известные артисты твоей комплекции. Наблюдай не только, как они одеваются, но и как улыбаются и жестикулируют. Вшагни в Зету Джонс и топай. Так учила нас преподаватель Востанкина по имиджу телеведущего. Создавая образ женщины, уверенно поднимающейся по идущему вверх эскалатору, а не ожидающей и не пропускающей никого вперед. Конечно, ждать нужно уметь. Даже если ты умеешь вставить в речь крепкое словцо, и разрешаешь любимому хватать тебя за грудь, это вовсе не означает, что тебе не нужно открывать дверь автомобиля или помогать доносить тяжелые пакеты. Как себя подаешь, так он и станет к тебе относиться. Обязательно наличие хорошего белья, обуви и духов. Об ароматах поговорим отдельно. Парфюм — украшение твоей индивидуальности, твой естественный запах — своеобразная визитная карточка. Практические физики и прогрессивные химики в один голос заявляют о том, что любовь — это химический процесс. И феромоны — коктейль из запахов тела, волос, слизистых в процессе любви — имеют одно из решающих влияний. Феромоны бывают притягивающими, название им — аттрактанты, и отталкивающими — репелленты. Счастливые люди выделяют много аттрактантов, жаль только, что потребность в них только у несчастных. У хорошего, веселого, счастливого партнера своих аттрактантов девать некуда. Если ты счастлива и хочешь нормальных отношений, с удачливым мужчиной нужно купаться не менее 2 раз в день, чтобы ваши аттрактанты не оттолкнули друг друга. Несчастным разрешается купаться реже, чтобы не смывать репелленты, на которых можно заманить, вместе с жалобами на жизнь, удачливых, добрых партнеров, готовых спасать и жертвовать. Если же говорить об ароматах искусственных, то правило следующее. Чтобы произвести впечатление на мужчину, выбирай цветочные ароматы, если по характеру ты энергична и жизнерадостна. Горьковатые и шипровые запахи сведут с ума крутых бизнесменов и деловых женщин. Теплые, мягкие, восточные ароматы оставят неизгладимое впечатление на романтиков и мечтателей. Цитрусово-пряные ароматы сразу убавляют возраст на 7-10 лет. Помни, что запах волос, ротовой полости, гениталий, пота — это тоже визитная твоя карточка. В постель лучше принести несколько капель туалетной воды с феромонами или только запах свежего тела. Как говорят, не глупо, кстати, самый лучший запах тела есть его отсутствие. Следи за тем, чтобы твои духи не повторяли духов жены. Правда, учти, что любовник может подарить тебе совсем другие духи, чтобы жена не учуяла посторонний запах. Область подмышек и промежность — полезно присыпать тальком без запаха, а тело следует мазать кремом не позднее, чем за 20 минут до горизонтального положения. Нет антицеллюлитному крему перед любовным актом. Любимый сойдет с ума от жжения и чесотки в районе «сама знаешь чего». Приучать любимого к своему запаху можно. Попробуй ненадолго надеть его майку, халат или подержать в надушенных пальчиках ручку портфеля, ежедневник или мобильник. Не используй духи в жару, лучше воспользуйся ароматическими маслами. Никогда не парфюмируйся под спортивный костюм. Даже если ты посещаешь элитный фитнес-клуб, скажи себе честно, тягаешь железяки в надеждах встретить мужчину своей мечты или все-таки заботишься о здоровье. Учти, нормальные мужики в клубе тоже о здоровье пекутся, а не на телок любуются. Духи пригодятся после душа, а не на беговой дорожке, коктейли с пота и парфюма. Никого еще не украсил, учти. Продолжу об ароматах. Запахи лаванды, иланг-иланга, розы, апельсина можно использовать для раскрашивания интимной стороны ваших с любимым отношений. Правильно подобранные ароматические масла способствуют регенерации клеток кожи, помогают физическому расслаблению, отдыху. Эссенции без труда можно добавить в детский крем и во время любовной прелюдии использовать магическую атмосферу ароматов для перенесения в атмосферу сказочной страсти. Все виды массажа с ароматическими маслами уходят корнями к Древнему Востоку. Эта чудесная процедура полезна и для тебя. Переувлажнить кожу рук невозможно, как и переухаживать за нею, но зато ты научишься чувствовать и правильно дышать в унисон с любимым. Китайцы утверждают, что человек рождается на свет с определенным количеством энергии. Даже один только вдох-выдох расходует ее запас. Преобразовывать пищу в качественную единицу энергетической подпитки умеет далеко не каждый, а любовные ласки, если хочешь, можно сравнить с трансформатором, генерирующим чистую и высокочастотную энергию, необходимую для жизни. Эту энергию, как самое ценное, что вы можете дать друг другу, и нужно впитывать в себя, когда вы дышите в унисон. Так заряжается батарейка, благодаря которой каждый потом будет жить, работать, творить и даже качественно спать, что немаловажно. В Японии уважают ароматическую баню. Вместо воды используют кедровые опилки, высушенные листья и более 60 трав. В отличие от китайцев и тайцев, советующих максимально задействовать тело массажиста в сеансе массажа, строгие японки применяют точечный массаж шиатсу. По их мнению, делать приятное мужчине нужно всегда, когда женщине хочется это делать. Не сдерживай себя, желая протянуть руки к его лицу, потому что даже с утра можно совершать эротические прикосновения во время завтрака. Перечислю точки, способные помочь в твоем нелегком труде любовницы. Продавливается вся область над бровями, отступая на миллиметр от каждого участка и плавно перемещаясь от переносицы к вискам. Нажать, задержаться на 5 счетов, затем совершить круговые движения, не отрывая пальца сначала в одну, затем в другую сторону. Выбирая, будешь ты это делать одновременно обеими руками или станешь колдовать по очереди над каждой бровью. Весьма эрогенны углубление под мочкой уха, помассируй большими пальцами одновременно с обоих сторон. Продави и помассируй всю область мочки ушей. А руки? Прикосновениями только к пальцам, ладони, запястью мужчина может довести женщину до оргазма в тамбуре поезда. А ты-то чем хуже? Итак, изучаем уроки кокетства, уверенности в себе, осознания себя желанной и красивой. Представляешь, как ты можешь его завести, сообщив, что не надела нижнего белья? Не забудь использовать маленький тампон, чтобы не оставить нигде ни пятнышка. Чулки, каблуки обязательно, но следует ориентироваться на погоду, и поэтому лучше этот маневр осуществлять летом.